Как мы выбирали команду? На старте нашей бурной деятельности никто и не представлял себе, что мы с самого начала прилагали все усилия к тому, чтобы добиться лучших результатов, на какие только были способны. Не подлежит сомнению, что я прирожденный промоутер. Именно это качество, а также несколько нетрадиционный стиль, господствовавший в Walmart, вероятно, смущали людей со стороны. Однако в душе я был организатором рабочего процесса. Мне всегда хотелось, чтобы работа делалась хорошо, потом еще лучше, а потом так замечательно, что лучше и не бывает. Так что люди, видевшие, как я расхаживаю, делая пометки в своем блокноте, или таскаю в магазины коробки с дамским бельем из своей машины, вероятно, не принимали меня всерьез. Они решили, что долго мы так не протянем. Думаю, что это непонимание в течение долгого времени работало в пользу Walmart. Оно дало нам возможность ускользнуть от всеобщего, слишком пристального внимания, пока мы не улетели так далеко, что нас уже стало невозможно поймать. По правде говоря, в те времена только ленивый не пытался заниматься дисконтной торговлей, и лишь дурак не замечал всех ее преимуществ. Однако люди, как правило, желали быстренько нагреть руки и уйти. Им было все равно, где открывать свои точки и кого нанимать на работу. Ведь начиная с 58-го и примерно по 70-й год, этот вид торговли сулил неминуемый успех. Любому, кто хоть что-нибудь слышал обо мне, известно мое хроническое неприятие всяческих краткосрочных мероприятий. Я всегда хотел создать как можно более совершенную организацию розничной торговли. В те давние времена я был знаком со многими из тех, кто работал по такой же системе, что и я. Как я уже вам говорил, я объездил всю страну, изучая концепцию дисконтной торговли и обходя штаб-квартиры и магазины всех компаний, какие только мог сыскать. Первыми из них, что мне довелось увидеть, были оптовые магазины на Востоке, с которых все и началось. Очень многому я научился у Сола Прайса, замечательного организатора торговли, в 1955 году открывшего первый магазин FedMart в Южной Калифорнии. Я подружился с зятем Сола, управляющим распределительным центром в Хьюстоне. Беседы с ним помогли мне разобраться в собственных мыслях о распределении избытий, а это стало еще одним ключом к успеху Walmart. Думаю, я позаимствовал у Сола Прайса столько же идей, сколько и у всех прочих в этом бизнесе. Например, Боб Богл действительно предложил мне тогда в самолете название Walmart, однако я ухватился за него совсем не потому, что вывеска обошлась мне дешевле. В действительности же мне нравилось название магазина Сола FedMart, и я тут же переиначил его в Walmart. В одной из публикаций по вопросам торговли я не так давно прочел, что из 100 ведущих фирм, специализировавшихся на дисконтной торговле в 1976 году, 76 бесследно исчезли. Многие из них начинали, имея больше капиталов и лучшие перспективы, чем мы. Начинали они свое дело в более крупных городах, где открывались широкие возможности. Однако они, промелькнув яркой кометой, померкли и исчезли. И тут я задумался над тем, что погубило их и что помогло выжить нам. И все свелось к отсутствию у них заботы о покупателях, продуманного отношения к своим магазинам, практики привлечения покупателей добрым отношением. Это все потому, что в этих фирмах никакой заботы даже о собственных сотрудниках и в помине не было. Если вы хотите, чтобы сотрудники магазинов заботились о покупателе, то должны быть уверены в том, что сами проявляете заботу об этих самых сотрудниках. Это одно из важнейших слагаемых успеха Walmart. Большинство из тех, о ком я говорю, были очень эгоистичными людьми, обожавшими разъезжать на больших кадиллаках, летать на собственных реактивных самолетах и проводить отпуск на собственных яхтах. Некоторые из них жили в таких домах, каких я и представить себе не мог. Помню, как меня пригласили на ужин в один из таких домов. За нами приехал лимузин, где могли поместиться 14 человек. Да, ничего не скажешь, роскошно они жили. И они могли себе это позволить, так как дела в дисконтной торговле шли очень хорошо. Покупатели валом валили в их магазины, так что эти парни буквально утопали в наличных деньгах. Большинство из них могло бы и сейчас занимать в нашем деле достойное место, если бы только они следовали нескольким простейшим принципам управления. Есть много способов создания крепких компаний. Никто не говорит, что все они идентичны тому пути, который был избран для Walmart. Но над этим надо работать. Вот и получилось так, что в какой-то момент те парни сошли с дистанции. Быть может, виноваты в этом совсем не их яхты и кадиллаки. Просто они пришли к выводу, что овчинка не стоит выделки. Они очень быстро расширялись, не создавая организации и не обеспечивая себе тылы, не заходили в свои магазины, чтобы взглянуть, как идут дела. А потом появилась компания Kmart и быстро набрала обороты, прямо на глазах обгоняя своих конкурентов по качеству работы. Помню, как я ходил в ее магазины. Я готов биться об заклад, что никто, кроме меня, не был в таком количестве этих магазинов. Ассортименту и способу выкладки товаров в них можно было действительно позавидовать. Эти магазины настолько превосходили тогда наши, что иногда мне казалось, что мы не сможем составить им конкуренцию. Разумеется, это нас не остановило. Затем появилась сеть Target, подняв весь замысел дисконтной торговли на более высокий уровень. А поскольку эти крупные торговые сети становились более организованными, конкурировать с ними становилось все труднее. Именно тогда фирмы всех тех парней, которые вовремя не позаботились о том, чтобы идти навстречу нуждам покупателей и не создали сильные организации, начали клониться к упадку и, в конце концов, обанкротились. На протяжении всего начального периода своей работы Walmart была настолько маленькой и незаметной, что не могла привлечь внимание этих воротил. Благодаря этому я смог позаимствовать у них очень много полезного. Я просто являлся в штаб-квартиру какой-нибудь фирмы и просил о встрече с ее руководством, представившись мелким торговцем из Арканзаса. Иногда меня игнорировали, но зачастую, вероятно, из чистого любопытства принимали. Тогда я задавал множество вопросов о ценообразовании и распределении, да о чем угодно, и очень многое постиг именно таким образом. Обзор других компаний позволил мне сделать заключение, что мы движемся в верном направлении. Однако по мере того, как мы развивались и расширялись, мы начали ощущать недостаток контроля. В конце 60-х у нас было больше дюжины магазинов Walmart, да еще 14 или 15 универсальных магазинов. Такая компания уже слишком велика, чтобы управляться только тремя дамами, мной и Доном Уитейкером, которые работали в офисе, и директорами магазинов на местах. Вы уже знаете, что у нас работало множество людей безо всякого профессионального образования. И я, решив, что надо найти какого-нибудь доку в вопросах управления, нанял Гэри Рейнбота из Джей Джей Ньюбери, крупной сети универсальных магазинов, испытывавшей в то время определенные трудности. Я попросил его найти мне помощника, и он рассказал мне о Феррольде Аренде, окружном управляющем Ньюбери. Мы с Бадом полетели туда, чтобы встретиться с ним и уговорить посмотреть на нашу работу. Феррольд Аренд, первый вице-президент Walmart по рабочим вопросам, а впоследствии президент компании, вспоминает. В середине 66 года Walmart номер 5 в Конвее, штат Арканзас, как раз строился. Сэм очень волновался и говорил: «Я должен показать вам эти чертежи». Он посадил нас с женой в свой самолет, и мы полетели туда. С одной стороны, магазин соседствовал с хлопкопредельной фабрикой, с другой — со скотобойней, и это было ужасное соседство. Первое, о чем я подумал, было: «Это не совсем подходящее место для магазина». Я также решил, что магазин в Бентонвилле очень плохо организован. Скажем прямо, в то время все дело Сэма Уолтона не произвело на меня почти никакого впечатления. Некоторое время спустя, когда открылся магазин в Конвее, Сэм позвонил мне и сообщил, какие у них продажи. Я подумал, боже мой, да ведь этот магазин за один день дает столько же выручки, сколько наши магазины покрупнее дают за целый месяц. Он сказал мне, что платит всего 90 центов за квадратный фут. А я подумал, должно быть, он владеет каким-нибудь секретом. Примерно в то же время руководство Ньюберри приняло решение о реорганизации и моем переводе в другое подразделение. Я решил тогда, ну что ж, раз мне придется начинать сначала в компании, где я проработал 21 год, отчего бы не поискать себе что-нибудь действительно интересное. А это была дисконтная торговля и Сэм Уолтон. Приглашение Феральда на работу к нам было для нашей компании важным шагом. Я знал, что мы должны улучшить свою организацию. У нас все еще не было налажено дело с основным ассортиментом товаров, да и настоящую систему его пополнения тоже следовало создать. У нас были списки товаров, которые нам необходимо было привезти, и мы зависели от работников магазинов на местах, составляющих эти записи вручную. А в те времена многие уже начинали компьютеризацию своих компаний. Я много об этом читал и решил кое-что разузнать насчет компьютеров IBM. Так я записался в школу IBM для розничных торговцев в Покипсе, штат Нью-Йорк. Там преподавал Эйб Маркс, член Национального института предприятий розничной торговли Торгово-промышленной ассоциации дисконтных торговцев. Эйб Маркс, глава Hartfield Zoudi и первый президент Национального института предприятий розничной торговли, рассказывает. «Я сидел на совещании и читал какой-то документ. Вдруг у меня возникло чувство, что кто-то надо мной стоит. Я поднял глаза и увидел сидеющего джентльмена в черном костюме с дипломатом. «Это кто еще такой?» – подумал я. «Похож на владельца похоронного бюро». Он спросил, не я ли Эйб Маркс, и я ответил, да, это я. «Позвольте представиться, меня зовут Сэм Уолтон», — говорит он. «Я всего лишь маленький человек из Бентонвилля, штат Арканзас, занимаюсь розничной торговлей». Я сказал, «Вы должны простить меня, Сэм. Я считал, что в розничной торговле знаю всех и вся, но о Сэме Уолтоне мне никогда слышать не приходилось. Как вы сказали, называется ваша компания?» «Уолмарт», — ответил он. И я сказал ему, «Что ж, добро пожаловать в братство дисконтных торговцев. Я уверен, что вы будете довольны и самой конференцией, и теми знакомствами, которые у вас здесь появятся». «Честно говоря, мистер Маркс, я не развлекаться сюда приехал. Я хотел познакомиться с вами. Я знаю, что вы коммерческий советник и что вам можно доверять. Мне очень бы хотелось выслушать ваше мнение по поводу того, чем я в настоящее время занимаюсь». Он открыл свой кейс. Клянусь вам, у него там были абсолютно все мои статьи и все речи, которые я когда-либо произносил. «Какой основательный человек», — подумал я. Затем он вручил мне бухгалтерскую ведомость, отражающую все виды операций, заполненную от руки, и спросил, «Скажите мне, что здесь не так? Что я делаю неправильно?» Я взглянул на все эти цифры и глазам своим не поверил. У него было несколько магазинов, а он продавал товаров примерно на 10 миллионов в год с какой-то совершенно мизерной наценкой. Это было просто невероятно. И тогда я спросил, «Что вы делаете не так?» «Сэм, если мне будет дозволено звать вас по имени, я вам скажу, в чем ваша ошибка». Я вернул ему его бумаги, закрыл его кейс и продолжил. «Вам не надо было приезжать сюда, Сэм. Не разбирайте даже свои чемоданы. Идите, ловите такси, езжайте обратно в аэропорт, возвращайтесь туда, откуда прилетели, и продолжайте заниматься тем же, чем занимались. В том, что вы делаете, улучшать нечего. Вы гений. Вот так я познакомился с Сэмом Уолтоном. Эйб пригласил меня вступить в Национальный институт предприятий розничной торговли, и это объединение принесло мне очень большую пользу. Я был членом его совета лет 15 подряд, познакомился там со многими замечательными людьми и приобрел себе прекрасных друзей. Я много раз навещал Эйба в его нью-йоркских офисах. Он был очень открытым человеком. Это он поделился со мной опытом контроля над продвижением товарной массы с помощью компьютеров, принятым в его фирме. Эйб Маркс вспоминает. «Наша система была по нынешним стандартам элементарной, но для 60-х чрезвычайно продвинутой. Очень немногие компании контролировали свою товарную массу так же, как мы. Сэм провел много времени, наблюдая за этими операциями, и привозил с собой некоторых из своих сотрудников, чтобы и они тоже посмотрели. Он был самым настоящим виртуозом по части извлечения лучшего из чего угодно для собственных нужд. С чем мы ему помогли в те давние времена, так это с логистикой. Тут ситуация в точности такая же, как в армии. Вы можете перемещать свои войска по всему миру, но пока у вас не будет возможности снабжать их едой и боеприпасами, нет никакого смысла отправлять их так далеко. Сэм это понимал. Он знал, что уже попал в ситуацию, которую мы называем «собственность в отсутствии собственника». Это значит, что вы открываете свои магазины там, где нет вас, а значит и управление. Если Сэм хотел расти и расширяться, ему нужно было научиться контролировать ситуацию. Чтобы обслужить эти магазины, необходимо вовремя получать информацию о том, сколько в магазине товара, какого именно, что продается, а что не пользуется спросом, что нужно заказать, что уценить, а что заменить. Короче говоря, это помогает вам осуществлять контроль над соотношением продаж и состояния товарно-материальных запасов. Именно здесь собака и зарыта. Чем больше у вас оборот, тем меньше капитал вам требуется. А это зависит от своевременных поставок товаров в магазин и своевременного получения сообщений о ценах, уценки и так далее. Это логистика. Как бы то ни было, Сэм – гений. Он понимал, что не сможет расширяться дальше, пока не обретет возможность контролировать работу своих магазинов вне зависимости от того, где они находятся. И этой информацией он пользовался так эффективно, как никто другой. Именно это позволило ему открыть такое количество магазинов, так прекрасно управлять ими и получать такие колоссальные прибыли. Вот что следует еще прояснить. На той конференции он оказался в нужное время и в нужном месте. Эра всеобщей компьютеризации наступила только через 10 лет. Но Сэм готовил себя к этому событию. И вот что еще крайне важно. Без компьютера Сэм не смог бы достичь того, чего он достиг. Это было бы невозможно. Мне не хочется с этим соглашаться. Однако Эйб прав, и я вынужден это признать. Он прекрасно помнит, зачем я появился тогда на той конференции. Да, я хотел показать ему свою отчетность и расспросить его о контроле над продвижением товаров. А еще я знал, что компьютерным гением мне никогда не стать, так что у меня была еще одна причина прилететь на эти курсы. Я хотел найти там умного системщика. Именно на этих курсах я и познакомился впервые с Роном Мейером, который в то время был молодым и сноровистым финансовым директором в Duckworth Stores в Эбелине, штат Канзас. Я сразу понял, что именно этот парень нам и нужен, и начал уговаривать его перейти работать в Walmart. Он отнюдь не пришел в восторг от перспективы перебраться в Бентонвиль, чтобы работать у практически незнакомого человека. Однако позднее нам удалось уговорить его изменить свое мнение. Прилетев на те курсы, я мучился еще одной проблемой. Проблемой распространения. Парни вроде Эйба Маркса работали в крупных городах, и товары в их магазины поставлялись крупными дистрибьюторами. А у нас не было никаких постоянных связей с поставщиками. Наши директора заказывали товар у торговцев, после чего в один прекрасный день откуда-нибудь приезжал грузовик и выгружал товар. Такое состояние дел, какое было у нас тогда, при отсутствии налаженной схемы снабжения, никуда не годилось. Многие из наших магазинов были слишком малы, чтобы заказывать товар большими партиями. И мы арендовали на окраине Бентонвилля старый гараж под склад. Крупные грузы доставлялись туда, после чего мы распаковывали их и дробили. Затем мы звонили на предприятия по грузоперевозкам, чтобы они прислали нам машину и развезли товар по магазинам. Это было дорого и неэффективно. Примерно в это время мы с Феррельдом наняли на работу Боба Торнтона, еще одного парня из Ньюберри, который управлял их распределительным центром в Омахе. Мы пообещали построить такой же центр и назначить его управляющим. Боб Торнтон рассказывает. «Сэм пригласил меня на работу с полным пониманием того, что я собираюсь наладить у него складское хозяйство и систему распределения. Я согласился, переехал туда и начал составлять кое-какие чертежи. И вот однажды он говорит мне, что не уверен, нужен ли нам на самом деле склад или не нужен. Я крайне расстроился, потому что иной работы просто себе не мыслил, и сказал: «Сэм, я хочу управлять складом. Первых полгода или даже год работы в Walmart, чем я только не занимался, а в свободное время составлял планы и чертежи распределительного центра. Для меня не нашлось места в офисе, и они пробили дыру в стене на чердак соседнего обувного магазина. Это и был мой кабинет, без отопления, без кондиционера. Вместо комнаты отдыха у нас был один старый туалет, запиравшийся на крючок. А работало нас тогда в этом офисе человек 25. Сэм часто заходил ко мне и говорил, чтобы я продолжал работать над чертежами склада, однако я видел, что он весь в сомнениях. Я знал, что склад нам нужен. Я просто хотел убедиться в том, что у нас будет именно такой склад, какой нам необходим. К тому же, тогда мы финансировали все сами. Чтобы открывать новые магазины, мы брали в долг. На тех же курсах IBM учился один парень из Гринбея, штат Висконсин. Он был единственным, у кого был склад, распределительный центр. Он пригласил меня взглянуть на этот склад. Вернувшись домой, я собрал шестерых своих сотрудников, посадил их в свой самолет, и мы полетели в Гринбей. Там мы обошли весь склад, посмотрели, как там работают, и многое взяли себе на заметку. Склад был компьютеризирован, и это был один из первых таких складов, о каких мне приходилось слышать. После этой поездки я уже знал, что нам действительно следует построить склад. Все давили на меня, требуя новый главный офис, и мы купили 15 акров земли за городом. Бобу было поручено построить нам новый главный офис и склад. Боб Торнтон рассказывает. «Хочу напомнить, что согласно моему плану, склад был рассчитан на 100 тысяч квадратных футов. И для меня это был самый минимум. Тогда Сэм решил пригласить архитектора. Когда я пришел взглянуть на чертеж, то подумал, это ошибка. Здесь всего 60 тысяч квадратных футов. Я сказал об этом Сэму, на что он возразил: «Это я велел архитектору уменьшить площадь склада». «Боб, я считаю, что 100 тысяч футов нам не нужно». И еще одно. Я спланировал этот распределительный центр вокруг системы рельсов для перевозки грузов внутри склада. Сэм сказал: «Знаешь, Боб, мне кажется, нам это не потянуть. Мы не можем истратить такую крупную сумму». И я ответил: «Ну, если так, то я не знаю даже, как управлять складом, не оборудованным такими рельсами. Послушай, Сэм, если у нас их не будет, значит, я тебе не нужен, потому что без них я не мыслю себе никакой работы». И он сдался. Правда состоит в том, что Сэм никогда не решался на какие бы то ни было масштабные нововведения, пока его не вынуждали к этому обстоятельствам. Он всегда обходился минимумом. Это правда, что в те времена я приходил в волнение от любых затрат, которые не казались мне необходимыми. Для роста фирмы мы делали, как могли, накопления из прибыли магазинов, но и брали в долг везде, где только можно. Лично я брал в долг очень крупные суммы, чтобы финансировать дальнейший рост компании. Мой личный долг приближался к 2 миллионам долларов, а это была по тем временам очень крупная сумма, и она становилась мне в тягость. Мы расширились до Миссури, открыв свой первый в этом штате магазин в Сайкстоне. Кроме парочки прочих, мы открыли магазин в Клэрморе, штат Оклахома, родном городе Хелен. Наши первые 6 или 7 магазинов Walmart показывали ошеломительные результаты. Начав это дело, нам не хотелось его прекращать, так как налицо был огромный потенциал. Наши товары пользовались большим спросом. Мы получали хорошие прибыли, однако нуждались в более совершенной организации и разработке более гибкого подхода к финансированию. Мне был необходим человек, способный помочь в вопросах внедрения новых систем и организации распределения. Я не терял связи с Роном Мейером и постоянно уговаривал его перейти к нам. В конце концов, мне удалось уговорить Рона работать с нами. В 1968 году он стал вице-президентом Walmart по финансам и распределению. Я считаю, что время, которое Рон проработал у нас, то есть период с 1968 по 1976 год, когда он ушел при некоторых весьма неприятных для нас обоих обстоятельствах, был самым важным с точки зрения развития компании во всей истории Walmart. До прихода к нам Рона дела у нас шли неплохо, однако именно он и некоторые из тех, кого он ввел в состав правления, например, Ройс Чемберс, наш первый менеджер по обработке данных, разработали для компании первые научно обоснованные методики. Эти методики дали начало управлению, благодаря которому мы держали тесную связь со всеми своими магазинами. Мы были вынуждены идти впереди своего времени, так как наши магазины располагались далеко, в маленьких городках, и нам нужно было постоянно быть в курсе дел и регулярно снабжать их товаром. Рон разработал программы, благодаря которым в конечном итоге улучшилась система сообщения между нашими магазинами. На фундаменте, заложенном Фэрольдом Арендом, Рон занялся вопросами распределения и приступил к созданию системы, которая позволила бы нам расти в таком темпе, какой только позволили бы наши финансовые возможности. Это он был главной силой, сдвинувшей нас со старого пути доставки грузов, когда магазин делал заказ непосредственно у производителя, а груз доставлялся прямо к магазину общественным перевозчиком. Это он настоял на том, чтобы мы сами занимались составлением грузов, то есть централизованно заказывали товары для магазинов, после чего в распределительном центре формировали заказы для каждого из них. По инициативе Рона мы стали применять на нашем складе систему борт-склад-борт, при которой в одном конце склада получали предварительно составленные заказы для магазинов, а с другого его конца тут же отправляли по назначению. С приходом в компанию Рона Мейерса мы перегнали большинство других предприятий розничной торговли в плане инвестирования в современнейшее оборудование и технологии. Смешно сказать, но все в Walmart знали о том, что я сопротивлялся этим затратам изо всех сил. Наши сотрудники любят рассказывать о том, как отрицательно я относился к любой из них и как им приходилось долго убеждать меня в их необходимости. На самом же деле я очень хотел вводить все эти новшества и знал, что они нам необходимы, однако никак не мог заставить себя сказать: «Ну, ладно, конечно же, тратьте сколько вам нужно». Я всегда все ставил под сомнение. Однако, если бы я в самом деле не желал вводить новшества, я не дал бы на них ни единого цента. К концу 60-х положение наших дел было настолько прочным, что можно было думать о серьезном росте. У нас была концепция розничной торговли, в которую мы верили, было ядро профессионального аппарата управления и были основы системы, которая поддерживала бы этот рост. В 68-м году у нас было 14 универсальных магазинов и 18 магазинов Walmart. И мы рвались вперед. Я не смог удержаться от следующего шага, чтобы посмотреть, как далеко мы сможем зайти. Примерно в это же время мы с Бадом без лишнего шума начали подумывать об акционировании компании.